Глава 10. Воспоминания о голубой Адриатике. Когда я вернулся в зал, все уже начали расходиться. Фрау Бухендорф, проходя мимо, спросила меня, как я доберусь домой, ведь с больной рукой не могу вести машину. Сюда я приехал на такси. Я с удовольствием подвезу вас, мы ведь соседи. Через 15 минут у выхода идет. Столики опустели, гости собирались в маленькие группки, которые тут же рассеивались. Рыжеволосая девушка еще стояла с бутылкой вина наготове, но все уже достаточно выпили. «Привет», — сказал я. «Ну, как вам прием?» «Буфет был превосходный. Я даже удивляюсь, что еще что-то осталось. Кстати, раз уж что-то осталось, не могли бы вы организовать мне маленький пакетик для моего завтрашнего пикника?» «Насколько персон?» — она в шутку изобразила Книксон. «Если у вас найдется время, то на двоих». — О, к сожалению, я завтра занята, но я все-таки скажу, чтобы вам приготовили угощение на двоих. Одну минутку. Она исчезла за створчатыми дверями и вскоре вернулась с довольно объемистой картонной коробкой. — Видели бы вы лицо нашего шеф-повара? — хихикнула она. — Мне пришлось сказать ему, что вы хоть и со странностями, но важная птица, а узнав, что вы обедали с самим господином генеральным директором, он даже сунул в коробку бутылку Форстер Бишофсгартена позднего урожая. Фрау Бухендорф, увидев меня с коробкой, удивленно подняла брови. «Я упаковал сюда вашу китаянку. Вы же видели, какая она маленькая, изящная? Руководитель делегации не отпустил бы ее со мной. С ней мне почему-то приходили в голову только идиотские шутки. Если бы это было лет 30 назад, мне пришлось бы признаться себе, что я влюблен. А что думать по этому поводу сейчас, в моем возрасте, когда уже не влюбляются?» У фрау Бухендорф был Альфа-Ромео Спайдер, еще старый без этого жуткого спойлера. «Поднять вверх?» — спросила она. «Я привык даже зимой ездить на мотоцикле в плавках». «Нет, мой юмор и в самом деле с каждой минутой становится глупее». В довершение ко всему она неверно истолковала мою дурацкую шутку и принялась поднимать вверх. И все от того, что у меня не хватило духу сказать, что для меня нет ничего приятнее, чем ехать теплой летней ночью в кабриолете рядом с красивой женщиной. «Нет-нет, оставьте, фрау Бухендорф, мне нравится ездить теплой летней ночью в открытой спортивной машине». Мы ехали по висячему мосту над Рейном и портом. Я смотрел то на небо, то на мощные тросы моста. Ночь была светлой и звездной. Когда мы съехали с моста, то, прежде чем нас поглотил лабиринт улиц, перед нами на несколько секунд открылась панорама Мангейма с его церквями, башнями и высотными домами. Перед светофором рядом с нами остановился мощный мотоцикл. «Давай еще съездим на Адриатику!» — крикнула девушка с заднего сиденья своему другу в шлем, стараясь перекричать рев мотора. Голубая Адриатика — озеро в зоне отдыха юго-восточнее Людвигсхафена с несколькими озерами, возникшими на месте отработанных карьеров. Летом 1946 года я часто бывал на этом озере, в бывшем карьере, в названии которого мангеймцы и людвигсхафенцы вложили свою тоску по южным краям. Тогда мы с женой еще были счастливы, и я наслаждался этим счастьем, миром и первыми сигаретами. Значит, туда все еще ездят. Сегодня это, конечно, проще и быстрее. Заманчиво разок окунуться после кино в ночное озеро. До этого мы ехали молча. Фрау Бухендорф вела машину быстро, сосредоточив все внимание на дороге. Теперь она закурила. Голубая Адриатика. Когда я была маленькой, мы иногда ездили туда, на нашем «Опеле Олимпии». Ячменный кофе из термоса, холодные отбивные котлеты и ванильный пудинг в стеклянной банке. Мой старший брат уже считал себя взрослым, разъезжал на собственной Виктории Аванте, у него была уже какая-то своя жизнь. Тогда появилась мода вечером перед сном ездить купаться. Сегодня мне все это кажется идиллией, а тогда, в детстве, эти поездки были сплошное мучение. Тем временем мы подъехали к моему дому, но мне хотелось еще хоть немного продлить эту сладкую муку, охватившую нас обоих ностальгии. А почему мучение? Мой отец хотел научить меня плавать, а с терпением у него было плохо. Боже, сколько я наглоталась воды на этих уроках плавания! Я поблагодарил ее за то, что она подвезла меня. Это была очень приятная поездка под ночным небом. С Спокойной ночи, господин Зельб.